Глава 26. Еще один корявый взмах заледеневшей ладони, и энергетика Райта ожила пресекающими порывами. Меня отбросило в сторону, волосы хлестнули по лицу, закрывая глаза. Я попыталась на ощупь удержаться за стену. В итоге, лишь соскользнув по ней, полетела в сторону окна, но буквально в полуметре от него была перехвачена. Райт прижал к себе, а я, пытаясь убрать растрепанные пряди от лица, не сразу поняла, что так он закрывал от своей энергетики. Я вообще мало что понимала. Меня волновала только Скар, и, наконец-то, открыв глаза, я увидела ее руку, которую в этот момент перехватила огромная мужская ладонь. «Ты уверена, что хочешь этого?» Голос Лиама, который сейчас держал запястье Скар, не давал очертить последние символы на метке Райта, обдал ледяным чистилищем. «Отпусти!» — взвизгнула Химера, начиная вырываться так, словно ее поставили на раскаленные угли. «Лиам, разожми руку! Немедленно! Иначе сейчас и твою клятву потребую!» «Попробуй!» Скар посмотрела Лиаму в глаза и притихла. Просто замерла, словно ее обволокло мгновенно сохнущим бетоном. Она даже не дышала, лишь глаза Скар мельтешили, и в них отображался ужас. Папа отпустил ее руку. Сделал это так, словно она являлась грязью, а Скар, потеряв равновесие, пошатнулась и опустилась на пол. Райт обернул меня к себе. Напряженно окинул взглядом и сделал вдох. «Я хочу потребовать ваши клятвы!» Скар попыталась подняться, но тонкие каблуки лишь царапнули мрамор, разъехались в стороны, из-за чего женщина неуклюже упала на коленки. «Сейчас! Обе!» «Требуй. Ты же знаешь, что мы не можем отказать». Лиам большим и указательным пальцами потер закрытые веки. Несмотря на внешнее привычное спокойствие, создавалось ощущение, что его очень сильно коробило от Скар. «Но потом ты за это поплатишься. Всем, чем ты дорожишь, в том числе и своей жизнью». «Что происходит?» Слепой Альфа хмурился и делал глубокие вдохи, но из-за них его брови только сильнее сводились. «Смотри за ней». Райт передал меня ему, и мужчина, сделав шаг в бок, встал так, что за его широкой спиной я стала практически не видна. Та агрессия, которая всего лишь несколько минут назад была в нем, уже теперь испарилась, и слепой Альфа без лишних слов выполнял первоочередной приказ Матца. «Что ты собираешься потребовать у меня?» Матс пошел в сторону Скар, а женщина, увидев это, заторможенно отползла, попутно пытаясь встать на ноги. «Матс, подожди! Ты злишься, да? Ты делаешь неверные и поспешные выводы, умоляю, успокойся!» «Чего ты хотела?» «Ничего плохого!» Скар, как ужаленная, замотала головой, из-за чего ее прическа сильнее растрепалась. «Я никогда не попросила бы чего-то ужасного. Просто я знаю, как ты реагируешь на свою истинную. Ты становишься сам не свой. Из-за нее звереешь и теряешь рассудок. А это самозванка?» Женщина указала на меня дрожащей рукой. «Точно подослана для того, чтобы как-нибудь повлиять на тебя. Я не желаю, чтобы это произошло. Я хочу тебя спасти». «Сюда идут». Слепой Альфа обернулся в сторону лестницы. Я тоже туда посмотрела, но никого не увидела, даже шагов не услышала. «Вставай, Скар». Лиам подкатал рукав на своей рубашке. «Поговорим в более уединенном месте». Далеко мы не ушли. Ближайший зал, до которого Скар шла целую вечность. Никто к ней не прикасался и не поторапливал ее, а женщина, еле волоча ноги, пару раз посмотрела в сторону лестницы. Мне даже показалось, что она вот-вот сорвется с места и побежит туда, но тем не менее она не сделала ни одного шага в сторону. Наблюдая за ней, я заметила, что Скар выровняла дыхание. Возможно, не успокоилась, но взяла себя в руки. При этом она все так же оборачивалась и смотрела на меня. Слепой Альфа остался в коридоре около закрытой двери. Скар опустилась на диванчик. Лиам и Райт по обе стороны от нее сидели в креслах. «Рассказывай, Скар». Матс наклонился вперед, словно зверь, который собирался наброситься на зверька и разорвать на части. Создавалось ощущение, что мысленно он это уже сделал. «Я хочу услышать все. «Мне нечего скрывать, ты прекрасно меня знаешь, а слова этой самозванки — полная ложь!» «Я не самозванка!» — процедила сквозь плотно сжатые зубы. «Сколько же в тебе гнили, которую ты так отчаянно скрываешь?» «У тебя есть только один шанс все рассказать». Слова Райта угрозой повисли в воздухе. «Сейчас». «Лучше расспроси эту самозванку, кто она!» Скар указала на меня пальцем. «Илиам, что ты тут делаешь? Это ты ее подослал?» Женщина опять обернулась к Райту. «Мац, открой глаза. Ну пойми, что все это странно. Во-первых, Лиам, почему он появился тут? Во-вторых, ну это же просто смешно. Если бы твоя истинная была жива, ей было бы больше 30, этой девушке около 18. Кто-то пытается сыграть на твоей боли. Умоляю, не дай себя обмануть». «Пожалуйста, выйди». «Это Райт», — сказал мне. «Нет». Ответила твердо, ясно давая понять, что никуда не уйду. Мне нужно следить за тем, что говорила Скар, за ее ложью. Лиам до этого момента молча сидел в кресле. Курил, слушал, наблюдал, но сейчас обернулся ко мне. «То, что сейчас тут будет происходить, небезопасно для тебя. Тебе лучше выйти». Я собиралась возразить. Даже приготовила для этого слова, но в итоге, потоптавшись на месте, кивнула и пошла к двери. Что такого в этом зале может происходить, из-за чего мне тут небезопасно находиться? Или это только слова, произнесенные для того, чтобы я вышла? «Боже, Мац, она даже слушается Лема! С чего бы это? Разве тебе это не кажется странным?» Это последнее, что я услышала, прежде чем выйти в коридор, и дрожащий, испуганный голос Скар плотно засел в моем сознании. Слепой Альфа все так же стоял около двери, но я на него не обратила внимания, увидела Арса и подошла к парню. «Ты как?» — окинула его взглядом. Сделав несколько вдохов, наполнилась запахом Альфы, моим успокоительным, моим антирайтом. Только сейчас поняла, что из-за Матса все это время сердце исходило безумием, а сейчас его биение постепенно замедлялось. «Нормально». Арс тоже посмотрел на меня. «Выглядишь растрёпанный. Что тут произошло?» «Долго рассказывать». Мои слова означали, что я позже все объясню, и Арс это понял, кивнул. Я встала около стены и закрыла глаза. Ощущала на себе внимание слепого Альфы. Он рассматривал меня, но ничего не говорил, а я, пробираясь через прикосновение его энергетики, прислушивалась к тому, что происходило в зале. Надеялась услышать хотя бы обрывки разговора, но улавливала только тишину. Пока в одно мгновение ее не разорвал крик Скар, громкий и болезненный, заставляющий даже меня вздрогнуть. Крики вновь повторялись, но уже более приглушенные, звучащие сквозь сомкнутые губы. Каждый из нас на них реагировал по-разному. Арс вообще ничего не выказывал, слепой Альфа был напряжен. Как я поняла, он был в хороших отношениях с Скар, и то, что происходило, для него было как минимум дико. Я же не знала, что чувствовала. Я желала Скар боли, но на душе все равно было паршиво. А еще я волновалась за Лиама. Из-за метки ему нельзя было причинять вред Скар, и я боялась, что это могло обернуться для него чем-нибудь плохим. О том, что я также переживала за Райта, предпочитала не думать. Мой телефон ожил, оповещая о новом сообщении от Лиама. «Войди». Я быстро пошла к двери и зашла в зал. Райт стоял около окна, опираясь руками о подоконник и опустив голову. Раскаленный, внутренне ломающийся. Почему-то мне казалось, что ему было плохо. В груди царапнуло чем-то горьким, но я отвернулась от Райта и посмотрела на Лиама. Он все так же сидел в кресле и курил. Поймав мой взгляд, кивнул на Скар. «Если ты хочешь ей что-то сказать, говори. Возможно, вы больше не увидитесь». Скар сидела на диване и плакала. Внешне она выглядела все так же. Ее никто не тронул, во всяком случае физически. Но рыдая, Скар водила дрожащими ладонями по коже, словно боль исходила изнутри. «Почему я, возможно, ее больше не увижу?» — спросила Улема. «Потому что теперь она будет под присмотром. Держать ее будут подальше от тебя». Эти слова пробудили во мне множество вопросов, но я так и не задала их Лему. «Позже, когда останемся одни». Я села на столик, стоящий напротив диванчика. Стоило мне это сделать, как Скар подняла голову. «Кто ты? Откуда ты знаешь? Кто?» Из покрасневших глаз беспрестанно текли слезы. «Это я, Джая». Мои слова получились едва слышными. Я много раз раздумывала над тем, что скажу ей, но сейчас мне ничего говорить не хотелось. «Если это так, как ты? Почему выглядишь так?» «Почему ты хотела меня убить?» Скар всхлипнула и, очень сильно содрогнувшись, уперлась лбом в коленки. «Потому что ты как заноза. Огромная, острая. Я любила Райта. И давно была с ним. Он хорошо относился ко мне, но тут появилась ты. И все. Для меня конец». Соперница убирала. «Освобождала Райта от отношений, которых он не желал». «Освобождала?» Мац медленно обернулся и посмотрел на Скар, а она вскрикнула и вжалась в спинку дивана. «Ты же не хотел эту истинность. Мне рассказывали, что ты с Джайей постоянно ругался». Скар говорила быстро и прерывисто, будто спешила оправдаться. «Я знаю про случай в клубе. Ты хотел другую, но из-за нее не смог. Я знаю, что она мешала тебе. Пойми, я тебе помогала. Ты представить не можешь, как мне было больно, когда ты женился на моей сестре. Но я приняла это. Понадобились годы, но я смирилась, потому что это был твой выбор. Твоя истинная? Нет, без нее тебе только лучше. Я знаю это». «Может, мне тоже тебе помочь?» Райт подался вперед. «От жизни избавиться». Скар закричала и обняла себя руками. Задыхалась, стонала, бледнела, порывами раскачивалась и сгибалась, выглядя так, словно сейчас потеряет сознание. Но от того, что происходило, Мацу было только хуже. «Остановись! Хватит!» закричала, вздрогнув от непонятного страха. Но Райт меня даже не услышал, а я, не понимая, что делала, схватила Альфу за руку. Все мгновенно стихло. Скар перестала кричать, но вот моя ладонь запылала, и я тут же отдернула ее. «Не нужно!» Я отвела взгляд. «Если со Скар что-то случится, это может плохо отразиться на Леме». Папа все так же молча сидел в кресле и, приподняв бровь, выдохнул дым. «Кто тот парень, который был вместе с тобой на заводе?» — спросила, повернувшись к Скар, но женщина ничего не ответила. Она была без сознания. Я встала на колени рядом с диванчиком и завозилась, проверяя состояние Химеры. «С ней все нормально? На тебя это никак не повлияло?» Я обратилась к Лиаму, который на мой вопрос отрицательно качнул головой. Я не хотела этого делать. Но против воли посмотрела и на Райта. От того, что я увидела, мое сердце заледенело. «Что с тобой?» Мой голос дрогнул. Мне показалось, что Райт не ожидал от меня этого вопроса. «Со мной все в порядке». Ложь. Я бы в жизни не назвала его состояние нормальным. Меня оно тревожило. Так что даже душу выворачивала наизнанку. И я, не сдержавшись, подошла к Лиаму и, низко наклонившись к нему, прошептала на ухо. «Что с Райтом? Ему нужна медицинская помощь?» Папа, выдыхая дым, опять приподнял бровь. «Нет, не нужна». «То есть Он сейчас не умрет? Переживаешь? Нет, я ответила слишком быстро. Я бы даже сказала, что предательски резко, а ведь сама от себя такого не ожидала. Он в пределах нормы. Я испытующе посмотрела папе в глаза и по ним поняла, что он не преувеличивал и не преуменьшал, говорил ровно так, как было. Хоть немного, но мне все-таки стало легче. Я отстранилась от папы и выпрямилась, опять посмотрела на Райта. Заметила, что он как-то мрачно наблюдал за тем, как мы с Лиамом шептались. «Я хочу поговорить с тобой». Райт сказал это Лиаму. Папа некоторое время, так словно ничего не услышал, продолжал вертеть в пальцах тлеющую сигарету, а потом кивнул. Сказать, что мне было интересно, о чем они собираются разговаривать, значит ничего не сказать, но меня опять выставили за дверь. Конечно, это произошло не сразу. В первую очередь унесли Скар. Лиам сказал, что помощь докторов ей не нужна, но она еще долго будет чувствовать себя плохо. Я не договорила с ней. Она не сказала, кем был тот второй парень. «Об этом немного позже», — коротко сказал Лиам, давая понять, что нам с ним еще будет о чем поговорить. А пока они остались наедине с Райтом. Я толком не знала, сколько они разговаривали, но по ощущениям очень долго, и когда дверь наконец открылась, я была в состоянии жуткого напряжения. «Я категорически против», — сухо сказал Лиам. «Об этом не может быть и речи. Никогда. Поговорить вы можете. 5 минут». Лиам вышел в коридор. «Если Ноэми не захочет прервать разговор раньше». Он кивнул мне и сделал шаг в сторону, давая понять, что я могла войти в комнату. Я переступила с ноги на ногу, растерялась и совершенно не понимала, что мне делать, но все же пошла к двери. Когда она за мной закрылась, я сделала судорожный вдох. Тут так сильно пахло Райтом. Я нашла его взглядом, болезненно бледный, будто бы неживой, но все так же с аурой скалы. «Спасибо». Я почему-то спрятала взгляд. Было трудно смотреть на Райта. «За что?» Он подошел ближе. Расстояние, разделяющее нас, сразу стало крошечным, и если бы он протянул руку, мог бы прикоснуться ко мне. Но пока Мац этого не делал. «Ты не дал мне выпасть в окно. Спасибо за это». Я скользнула взглядом по узору на мраморе, словно он был до невозможности интересным. «О чем ты разговаривал с папой?» «Папой? Что-то не так?» «Непривычно, что он твой отец. Что твоей руки нужно просить у него». «Чего просить?» Я непонимающе подняла голову. Райт положил ладонь мне на шею сзади и наклонился так, что теперь я чувствовала его дыхание на своих губах. «Скар права. Я не так должен был вести себя с тобой». Его вторая ладонь легла мне на щеку. Та, которая была скрыта перчаткой, но почти сразу он отдернул ее, убрал. «Я много плохого делал, но ни о чем не сожалею. Только о том, что было между нами». «Сожалеешь о наших отношениях?» «Нет. Они лучшее, что было в моей жизни. Я сожалею о том, что в прошлом не дал тебе того, что нужно было». Его глаза напротив моих. Взгляд звериный, но в тот же момент впервые настолько человеческий. «Мне ничего не нужно». Я отрицательно качнула головой, но из-за этого чуть не соприкоснулась своими губами с губами Райта, но тело все равно защекотало искорками. «Ненавидишь меня?» «Да». «Хочешь больше никогда меня не видеть?» «Да». «Я не могу исполнить это твое желание». «Я никогда не оставлю тебя». Райт большим пальцем провел по моей шее, и я зажмурилась. «Только что я сказал Лиаму, что хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты скажешь мне нет?» «Да». «Ты только что столько раз сказала мне да. Ответь согласием и на отношения со мной».